«Мы имеем в виду моторный вельбот», — уточнил Джон. «А кто будет заводить мотор?» — спросил Карпентер. «Да знаете ли вы, что эти чукчи в первые же минуты, как только увидят его, разберут по частям? Это такой любопытный народ! Вы видели в Яранге Татмирака будильник? Не успел эскимос принести его домой, как решил узнать, что там стучит внутри. Разобрал, а собрать не смог. Еле-еле починил механик из Нома». «Это хорошо, что они любопытны», — улыбнулся Джон. «Значит, их нетрудно будет обучить обращаться с мотором». «Вы неисправимый утопист», — сказал Карпентер. «Я хочу добра этим людям», — ответил Джон. «Странно вы рассуждаете», — другим тоном заговорил Карпентер. «Если говорить откровенно, какое вам дело до жизни этих дикарей? Вы поживете и уедете. На моей памяти здесь перебывало много желающих жить первобытной жизнью. Однако все они рано или поздно покидали этот край. И с вами тоже будет. Поэтому я советую вам позаботиться о себе. Хотите, везите сами свой китовый ус в Ном. Я вам препятствовать не буду. Но не мешайте мне торговать в Энмане». «Я не мешаю вам торговать», — спокойно ответил Джон. «Я только прошу учесть пожелания чукчи и продать им вельбот». «Хорошо, будет им вельбот», — подумав, пообещал Карпентер. «Но я не ручаюсь за последствия». Остаток дня Карпентер посвятил распродаже привезенных товаров. В Чотагине толпились увешанные песовыми, лисями и росомашьими шкурами покупатели. Женщины принесли украшенные бисером и белым оленьим волосом тапочки, вышитые замшевые перчатки. Карпентер брал шкурку, встряхивал в руках, продувал ее, вытягивая толстые губы вдоль ости, и кидал в общую кучу. Покупатель спрашивал нужный товар, и Карпентер тут же выкидывал требуемое. Если не было того, что хотелось покупателю, Карпентер записывал заказ в блокнот. В Чотагине перебывали почти все энманцы. Торговали преимущественно мужчины, но были и женщины. Орво и Армоля среди покупателей не было, но жены их приходили. Тнарат купил новый винчестер и, виновато глядя на Джона, уплатил за него 20 песовых шкурок. Торг закончился поздно. Еще часа два после этого Карпентер сидел над своими записями. С шумом захлопнув блокнот, видимо, довольный результатами, он весело воскликнул: «А теперь и выпить можно! Дело сделано!» Пыльму бесшумно подала закуску и удалилась в полог. Мужчины остались в Чотагине наедине у догорающего костра. «Как же вы решили поступить с китовым усом?» — повторил вопрос Карпентер. «Я воспользуюсь вашим советом. Поеду в Ном и там попробую купить вельбот», — ответил Джон. «Я отдам вам рекомендательные письма». «Спасибо. Таким образом, в вашем селении будет два вельбота», — с улыбкой сказал Карпентер. «Вы думаете, за ус дадут два вельбота?» — с сомнением спросил Джон. «Этого я не знаю», — ответил Карпентер безразличным тоном. «А что касается одного вельбота, его покупает Армоль. Задаток 114 песов и 20 огневок он уже внес». Значит, общая покупка вельбота не состоялась.